А теперь давайте нашу, народную. Жил да был один старик, по прозванию дядя Прыг, по прозванию дядя Прыг. Удивительный старик, летом и зимой, трезвый и хмельной, в счастье и беде, всюду и везде. Он плясал, все плясал, день плясал, ночь плясал, удивительный старик. Птичевскую и галоп, даже смерть загнал он в гроб, даже смерть загнал он в гроб. Птичевскую и галоп, ходит разговор, что старик с тех пор хоть валиться смог и дышать не мог. Но плясал, все плясал, день плясал, ночь плясал, удивительный старик. Проведавший тайну Стефана, шантажирует Стеллу. Если она не согласится стать его женой, то Стефан будет выдан им полиции. Стелла в отчаянии. Дремлет по деревне,